Студия «Медиакнига» представляет Юрий Никитин «Мегамир». Читает Александр Чернов. Часть первая. Первый шаг. Глава первая. Дверь скрипнула. Енисеев нервно оглянулся. Тут же поперхнулся. Сбился с мысли. Он не любил, когда в аудиторию заглядывают даже студенты. А сейчас в щели виднелось холеное лицо ректора. Он подавал какие-то знаки, похожий на новорожденного муравья, еще молочно-белого, не освоившего язык жестов во всей красоте и многообразии. «На сегодня все», — объявил Енисеев дрогнувшим голосом. «В следующий раз рассмотрим состав феромонов тревоги Компонотуса». Студенты с шумом вскакивали, собирали свое имущество, а он заторопился к выходу. Он ненавидел себя за торопливость, за суетливость, за предельную вежливость, которую в нормальном мире нормальные люди принимают за слабость, но ничего поделать не мог, и сейчас в коридоре торопливо и чересчур искательно поклонился ректору. Рядом с ректором высился огромный, как башенный кран, мужчина, широкий и длиннорукий. От ректора на Енисея пахнули дорогие духи, которыми раньше пользовались исключительно женщины горизонтального промысла, зато от его спутника мощно повеяло запахом пороха, крови, а перед глазами Енисеева почему-то замелькали зеленые джунгли, раскаленные от выстрелов стволы пулеметов, обнаженные женщины. «Евлампий Владимирович», — сказал ректор, голос его звучал приподнято, — «я прошу вас немедленно отправиться с этим вот товарищем». «Господином, дело очень срочное. Прошу вас оказать содействие в самом полном объеме ваших знаний. Полнейшем, понимаете? Полнейшем!» Мужчина посмотрел как-то странно. Енисеев съежился. Но мужчина тут же прогудел нетерпеливо. «Да понял он, понял. Я его забираю?» «Да-да», — ответил ректор стелющимся голосом. «Да-да, конечно, конечно». Енисееву показалось, что ректор готов встать по стойке смирно. Похоже, явился человек из числа тех, кто финансирует работу их института. А перед такими сам ректор готов собственноручно расстилать ковры и сдувать пылинки с их плечиков. Мужчина в самом деле забрал Енисеева. Взял под локоть железными пальцами, и тот не успел пикнуть, как его почти по воздуху вынесло из здания. К подъезду тут же на скорости подкатила машина с мигалкой на крыше. Шофер сразу же врубил и свет, и звук, возможно, даже локатор. Круто вывернул руль. Машина выскочила на разделительную полосу. Они понеслись на страшной скорости, пугая встречных, поперечных и даже тех, кто спешил по тротуару. Сердце Енисеева колотилось, как горошина в детской погремушке. Сразу прошиб пот. Он долго не решался заговорить. Голос задрожит. А он себя за такие штуки ненавидел и долго топтал, как за всякое немужское проявление слабости. «А в чем, собственно, дело?» — спросил он наконец. Голос вибрировал, но не срывался. И Енисеев, собравшись с духом, повторил. «В чем дело? У меня распорядок дня». Мужчина сказал коротко. «Авария». Енисеев пролепетал. «Если авария, то понятно. Конечно. Нет, вообще-то, извините, не совсем. Я же не МЧС, МНС какой-нибудь». «Нужна консультация специалиста», — коротко ответил мужчина. Он стиснул челюсти. Енисеев умолк. Вид у мужчины был раздраженный, а Енисеев со всеми старался жить в ладу. Машина неслась как глиссер. Енисеев вжался в сиденье, стараясь понять, чем может оказаться полезным он, доктор биологических наук, крупнейший, так говорят, специалист в области мирмекологии, еще молодой, но уже лысеющий мужчина непризывного возраста и неспортивного сложения. «Быстрее», — сказал мужчина шоферу, — «гони на красный, проскочишь». «А что, мы не джигиты?» — ответил шофер бодро. Машина рванулась, как снаряд из орудия. Енисеев сжался в комок. Хоть на заднем сиденье, но при такой скорости это же в лепешку. Страшная, неумолимая сила гравитации сплющит и машину, и тела. А потом взрыв, грохот, окровавленные и обгорелые куски мяса разлетаются в стороны. Мужчина спросил внезапно. «Вас в самом деле так зовут?» «А что?» — спросил Енисеев затравленно. «Да так, больно на кликуху похоже, или на ник, как теперь говорят. Да вы не обижайтесь, это я так. Дергает меня, понимаете? Волнуюсь, если говорить доступно». «Да-да, я не обращаю внимания». Подумал, что его слова могут расценить как грубость, но поправиться не успел. Машина сделала крутой поворот. Его прижало к дверце с такой силой, что из груди вырвался полузадушенный стон. «Похоже, дверь здесь бронированная. Так просто не выпадешь». Если честно, то он в самом деле уже почти не обращал внимания на реакцию от своего имени. Это он в детстве настрадался. А много позже, внезапно, в некоем озарении понял, что доктором наук и светилом в мирмекологии стал практически только из-за этого нелепого имени. Даже подумывал впоследствии, что прозорливый отец все рассчитал заранее. Еще в детском саду при звуках его имени фыркали воспитательницы, постоянно коверкали, никто не мог запомнить, а дети злобно хохотали. В школе был ад, ему приходилось драться, и тогда он начал посещать спортивные секции. Плохо, когда бьют только тебя. Он даже получил разряд по боксу. Простому, примитивному боксу. Зато зло побивал мальчиков из модных секций по восточным единоборствам, которые кичились купленными поясами всех цветов. Потом поступил в универ. Там тоже двоим-троим вышиб зубы, но дальше наука захватила с головой, и когда он вместо диплома защитил кандидатскую, уже никто не смел хихикнуть. По крайней мере, в лицо. Правда, все постоянно коверкали. Никому не удавалось запомнить с первого раза. А потом он уже не пытался разобраться, кто коверкает сознательно, а кто в самом деле путается с непривычным именем. Женщины почему-то глупо начинали хохотать, а достойных, не хохочущих, он как-то не встретил. Да и черт с ними. Тех связей, которые у него время от времени завязывались, хватало на то, чтобы надолго отбивать охоту заходить в этих интимах слишком далеко. Из-за этого имени он с детства был не таким, как все, что истончило шкуру и обострило все чувства. Он никогда не расслаблялся, всегда на чеку, каждого подозревал в каверзе. Мозг работает без отдыха, придумывая, как кому ответить, как увернуться, избежать, доказать. Благодаря такой накачанной мускулатуре нервов в школе с легкостью учился только на отлично. В универе тоже стал самым перспективным. Писал и публиковал научные работы, и никого не удивило, что в 27 лет он уже защитил докторскую. Понятно, что о коротком занятии боксом вспоминал со стыдом. Сила уму могила, спортсменов презирал, а все свободное время проводил в обществе жучков-паучков, как снисходительно отзывались соседи, а на самом деле в обществе благородных муравьев. Сейчас машину бросало из стороны в сторону. Шофер на большой скорости лавировал между автомобилями. Просто автомобилями и огромными монстрами на колесах, похожими больше на передвижные заводы по производству танков. Тормоза визжали всю дорогу. Инерция то бросала вперед, то дергала назад с такой силой, что шейные позвонки хрустели. Енисеев закрыл глаза. Тихо вздрагивал. Из горла рвалась икота. Задавить не сумел, молча подпрыгивал, как поплавок в бурной воде. Внезапно инерция бросила его лицом вперед. Он в смертельном ужасе ожидал жуткий удар, ломающий кости, но сбоку пахнуло свежим воздухом. Сильная рука снова ухватила за локоть. Ошеломленный, он дал выволочь себя из машины. Под ногами мелькнули ступеньки, зато перед самым носом распахнулись сперва двери массивного здания, потом лифта, а через минуту мужчина протащил Енисеева по широкому коридору к дальней двери. Это был огромный кабинет. От двери широкий ковер к массивному столу, а во главе стола такой же массивный гигант, широкий и с непомерно красным лицом. Под стеной в рабочем кресле на колесиках застыл третий, мускулистый, как статуя фараона, и такой же неподвижный. Когда Енисеев переступил порог, прозвенел звонок, резкий и требовательный. Гигант за столом с неудовольствием покосился на прибывших. Поморщился, но пальцы уже сдернули трубку с рычага. Морозов слушает. Сквозь решетку мембраны рвался наружу строгий начальственный голос. Он перекрывал далекий гул и странные шорохи. Трубка, сообразив, кто на каком конце провода старше, попыталась вывернуться из ладони гиганта, назвавшегося Морозовым. Мужчина усадил Енисеева на стул возле самой двери. Неслышно вышел. Енисеев вздрагивал, пугливо поглядывал то на Морозова, явно здесь главного, то на третьего, не представляя, что у него может быть с ними общего. Этот третий не пошевелил и бровью, но Енисеев ощутил его цепкий взгляд, словно тот примеривался, куда его содануть боевым приемом. Весь из мышц, широченный в плечах, грудь вздувается от мускулов, широкие ладони мирно лежат на коленях. Но когда Енисеев представил, какого размера будут кулаки, когда этот атлет сожмет пальцы, по спине пробежали мурашки. Наконец Морозов сказал что-то вроде «слушаюсь», опустил трубку с таким усилием, словно разрубленную вдоль оси непомерно тяжелую гантель. Его лицо разом пожелтело, глаза втянулись под укрытие по-неандертальски толстых надбровных дуг, под пещерами глаз повисли многоярусные карнизы. Голос его прозвучал искаженно, с помехами, словно шел с другого конца галактики. Контрольные сроки прошли. Испытатель не вернулся. Старый могучий дуб. Он привык выстаивать под бурями, грозами, выдерживал удары молний, под защитой ветвей вырастил молодняк. Но, как ясно видел Енисеев, силы уже не те, а молнии бьют и бьют. Как всегда, по самому высокому дереву. Атлет, изображавший фараона на троне, шевельнулся с таким видимым усилием, что Енисеев почти услышал скрип тугой мускулатуры. Прозвучал хрипловато мужественный голос, сильный, как зов боевой трубы перед рыцарским турниром. «Аверьян Аверьянович, если этот, коллега, готов, нам бы поспешить. Вдруг Сашка где-нибудь лежит, истекая кровью?» Енисеев стиснул ладони, нервно переплетя длинные тонкие пальцы. «Это он-то коллега этому Кинг-Конгу?» Со стороны казалось, что он зажал в руках выловленную в подземных пещерах большую сороконожку. Летом как-то не до модного загара. Работа не в проворот. Остался болезненно белым, с той синевой, какую отыщешь, разве что у забитых скороспелых кур в отсталых хозяйствах. Рядом с выкованным из темной меди Морозовым и этим незнакомцем, который коллега, вообще не по себе. По ним стукни молотком, пойдет медный звон, как в Новгороде перед Вечем. По какому месту не стукни? Особенно, наверное, хороший чистый звон, если грохнуть кувалдой в лоб. «Я», — сказал Енисеев торопливо, — «я готов. Если надо для спасения человека, словом, располагайте. Да-да, я к вашим услугам». Чуть было не сказал «услугам-с». Сам себя возненавидел за такую почтительность, лакейство, но ничего не мог поделать. Хоть и презирает этих существ из одних мускулов, но почему-то трусит. Морозов с сомнением побарабанил толстыми твердыми пальцами каратеки по бумагам. Сбоку последняя модель Эльбруса-4, накрученная и навороченная, с расширениями и прибамбасами. Однако Морозов, как уже понял Енисеев, больше доверял простой белой бумаге из целлюлозы. Енисеев скосил глаза и увидел собственную фамилию. Судя по распечатанному вороху справок, о нем собрали данные, начиная с внутриутробного поведения. Проверили и перепроверили здоровье, допуски, IQ, научные работы, пребывание за границей, награждение и поощрение, переписку с иностранными гражданами, уживаемость в коллективах и всякие там связи и связики. «Рискнем», — решил наконец Морозов, словно убеждая самого себя. «Вы знаток в нужной области, чего не скажешь о наших дуболомах. С вами пойдет один из наших. Опыта ему не занимать. Бывал на коне, бывал и под конем». Атлет привстал. Коротко наклонил стриженную голову. Это были одни каменные мышцы, развитые греблей, теннисом, плаванием, боксом, штангой, карате, джиу-джитсу и бог знает чем еще, нелепым в мире компьютеров и автоматов Калашникова. «Дмитрий Анатольевич Алексеевский», — отрекомендовался он сильным, звучным голосом. И Енисеев тут же почему-то представил, как этот Алексеевский прыгает с военного самолета, стреляет прямо в полете, кого-то давит, душит, разбрасывает гранаты. «В нашем случае, Дмитрий. А вы Енисеев? Хорошо». Морозов вырос над столом, не меняя выражения лица, словно его подняло домкратом. Он выглядел потяжелее Алексеевского, но под наросшим за годы администрирования слоем жирка и дурного мяса Енисеев видел все те же каменные мышцы, развитые боксом, штангой. Его передернуло. Противно, чем больше мышц, тем ума меньше, и вообще придется оправдываться, если кто-то из знакомых увидит его с таким рядом. «Товарищ Морозов», — сказал он, — «только одно условие». Морозов поморщился, тяжелые брови сдвинулись с такой грозной мощью, что Енисеев ожидал удар грома, словно при столкновении двух скал. Запавшие глаза сверкнули, как боевые лазеры. «Что еще?» «Если дело касается моей области», — сказал Енисеев торопливо, — «то я действую самостоятельно, или я никуда не пойду». «Ваш ректор обещал помощь», — напомнил Морозов. Глаза его были непроницаемы, но Енисеев сразу понял, что эти люди содержат весь их институт, финансируют разработки, и что ректор сделает то, что они скажут. «Я лучше уволюсь», — огрызнулся он и в самом деле ощутил, что может уволиться, хотя не представляет, куда пойдет со своей редчайшей профессией. «Я уже натерпелся с вашим администрированием науки». Он сам чувствовал, что голос звучит жалко. Не голос, а комариный писк. А Морозов сразу посерьезнел. «Это не ваша лаборатория с подопытными червячками. Дело очень серьезное и даже опасное». «Я знаю все опасности в области мирмекологии», — огрызнулся он. «Полностью ли?» «Для меня достаточно». «Вы не представляете всей картины». «Я специалист», — напомнил Енисеев нервно. «Профессионал. Я совершенно не разбираюсь в ваших погонах, зато свою работу знаю. Или хотя бы представляю. Условимся. Здесь я подчиняюсь вашим сержантам, а там они мне». «Вы плохо представляете нашу работу», — ответил Морозов мрачно. «Уверяю вас, сержантами и за версту не пахнет. Даже у шофера звание повыше майора. Впрочем, у меня просто нет выбора». «Это не давление», — пробормотал Енисеев. «Простите, но когда надо будет спрашивать, с какой стороны стреляет пистолет, я обращусь к вашим людям». «Я принимаю ваши условия», — ответил Морозов невесело. «Этого вы хотите?» «Да». «Добро. Вы не служили? Небось, отмазались от службы? Так что не знаете, что это такое, ответственность за других. Ладно, как я уже сказал, там командование берете на себя». Алексеевский четко повернулся к Енисееву, выпятил грудь, щелкнул каблуками. Видимо, тем самым давал понять, что в армии он привык к любой дурости, на то и армия, так что готов подчиняться даже штатскому. Енисеева передернуло. Голос Морозова был серым от усталости, даже подернутым пеплом. «С меня голову сорвут за своеволие, но согласовывать некогда. Действуйте и поторопитесь». Енисеев на миг задержался у выхода. «Вопрос моей командировки уладите сами?» Морозов брезгливо поморщился. Енисеев понял, что ничего согласовывать не будут, а просто позвонят. Это называется звонок сверху. И ему предоставят зеленый свет. «Да-да, конечно», — отрывисто бросил Морозов. Алексеевский уже сорвался с места. В два прыжка миновал коридор и, не обращая внимания на тихоходный лифт, промчался по винтовой лестнице, похожий на стальной смерч, ввинчивающийся штопором в вестибюль. Енисеев все еще топтался на пороге. Показалось, что Морозов несколько недооценивает их директора института, который тоже недавно снял мундир полковника. «Пожалуйста, а то у нас в последнее время строгости». «Уладим», — раздраженно бросил Морозов.